Глава 26. Вторжение змеиной армии. Воришка густо покраснел. Слова застыли у него в горле. Он низко опустил голову, чтобы не смотреть другу в глаза. Однако кот не успел ничего рассмотреть, поскольку его отвлек громкий топот. Он отпустил воришку и побежал к тому месту, откуда доносился шум. Мышонок тут же снова замазал морду грязью и, чуть замешкавшись, последовал за котенком. Над долиной клубилось облако пыли. Стройными рядами туда зашел отряд мышиных солдат. Златобров сначала подумал, что они снова принесли еду, но заметил, что на этот раз отряд возглавлял мышиный король. Это было странно. Раньше отрядом всегда руководил главнокомандующий, поскольку у короля были больные ноги, он с трудом передвигался сам. Он еще ни разу не переправлялся через горы. Что же такое случилось, что король лично пожаловал в долину? Златобров нахмурился. «Ты, наверное, удивлен, что я здесь?» — спросил король. «Признаюсь, да. Вероятно, случилось что-то очень серьезное, но я очень рад, что вы здесь». Кот сделал приглашающий жест лапой. «Проходите в пещеру». «О, нет-нет, я слышал, что твоя пещера находится довольно высоко, и добраться туда непросто», — вздохнул король. «Я слишком стар, у меня больные лапы, нельзя мне рисковать». Воришка прикрыл рот лапой, чтобы никто не заметил его улыбки. Он представил, как забавно выглядел бы король, если бы решил подняться в горы. Заметив это, Златобров легонько подтолкнул мышонка лапой. Воришку это задело, но тут он увидел бежавшего к ним хорька и насмешливо спросил. «Куда ты так несешься? За тобой змея, что ли, гонится?» Услышав это, король пришел в крайнее изумление. «Что? Здесь они тоже есть?» «Нет-нет, не слушайте его». Златобров повернулся к воришке и спросил. «Как можно так шутить? Возвращайся в пещеру». Воришка сильно обиделся, опустил голову и убежал. Король задрожал всем телом. «По правде говоря, я пришел, чтобы попросить тебя вернуться». «Вернуться?» — переспросил кот. Он решил, что король хочет пригласить его к себе на службу и сказал, «Хорошо, я могу жить где угодно, лишь бы был дом». Острозуб подбежал к Златоброву и проговорил. «Король хочет, чтобы ты вернулся помочь, а не переселился в мышиное королевство насовсем». «Да, только ты можешь нам помочь», — подтвердил мышиный король и сильно закашлялся. Кот молча уставился на короля. Тот продолжил. «Это долгая история. На западе нашей страны раскинулись обширные болота. Там живут хладнокровные змеи. Границы змеиного и мышиного королевства четко обозначены. Некогда мы подписали договор о взаимном ненападении, который долгое время соблюдался, и мы жили в мире и согласии. Однако, когда змеиный престол унаследовал новый король, все изменилось. Теперь змеи периодически вторгаются на наши территории. Грабят и терзают ни в чем не повинных мышей. Я направил туда войска, но в этот раз их слишком много, и мы не можем с ними справиться. У них ядовитые зубы, одним укусом они отправляют наших солдат на тот свет. А еще они едят моих солдат, проглатывая их живьем. О боже, какой ужас!» — вскрикнул хорек. «У меня нет ненависти к змеям», — задумчиво сказал Златобров. «Честно говоря, я даже не знаю, как они выглядят». «Ошибаешься, ты забыл, что говорил мышиный король», — удивился Острозуб. «Мыши и коты перерождаются друг в друга. Если змеи наносят вред мышам, значит, они вредят и котам». Хорек вкусно полакомился подаренной едой, поэтому хотел отблагодарить мышей и поддержать короля. Златобров же испытывал искреннее отвращение к воинам и совершенно не желал сражаться даже за справедливость. Он был уверен, чтобы пойти биться должна быть очень веская причина. Он хорошо помнил, что отец все время пропадал на войне, однако из последнего похода так и не вернулся. Болезненные воспоминания заставили его замотать головой из стороны в сторону. На мгновение ему показалось, что он увидел вдали окровавленного отца. Неожиданно у Златоброва закружилась голова. Он крепко сжал ее лапами и произнес: «Простите, но я не смогу вам помочь». Король помолчал, а затем проговорил: «Я всегда считал себя добрым правителем, но я король и отвечаю за сохранность и благополучие моей страны. Например, если я должен участвовать в войне, значит, мне придется убивать». «Простите, мне нужно немного отдохнуть». Перебил его Златобров и собрался вернуться в пещеру. «Пожалуйста, возвращайтесь». «Я вовсе не жажду крови», — сказал мышиный король. Он вздохнул и продолжил: «У меня даже нет потомства. Моя единственная дочь пропала во время бунта в королевстве. Можно сказать, у меня нет будущего. Но я король и обязан сражаться». Король попросил Златоброва еще раз все обдумать и ушел. Следующие несколько дней настроение было напряженным. Приходил Хорек, и они вместе с Златобровым играли, бегали по долине и устраивали тренировочные бои. В это время воришка лежал у входа в пещеру и смотрел вдаль, думая о своем. Как-то котенок спросил: «О чем задумался? Спускайся к нам». Мышонок дернулся и ответил: «А? Думаю, что сейчас с мышиным королем». Златобров замолчал. Он не хотел вспоминать о просьбе короля, поскольку до сих пор не знал, что ему ответить. Кот думал, что если он не будет вспоминать об этом неприятном для него разговоре, то все как-нибудь решится само собой. Но он и представить себе не мог, что дело зайдет настолько далеко. Однажды котенок вместе с хорьком в ущелье упражнялись в боевом кунг-фу. Вдруг они услышали вопль воришки: «Эй, скорее посмотрите туда!» Мышонок в панике показывал на вход в долину. Стали слышны громкие крики, и вдруг все вокруг наводнили толпы мышей. Котенок спросил: «Что случилось?» «Змеи напали на дворец. Король приказал всем бежать сюда. Сказал, что тут безопасно», — ответили испуганные мыши. Златобров вошел в пещеру, лег на кровать и задумался. Воришка лежал у входа в пещеру, схватившись за сердце, и шепотом причитал: «О, небеса! Беда-то какая! Что же будет?» Мышонок украдкой посмотрел на кота. Златобров отвернулся к стене, однако шум, доносящийся с улицы, словно преследовал его. Воришка подошел к кровати, дотронулся лапкой до котенка и тихонько спросил: «Ты правда решил не помогать королю?» «А когда я говорил, что хочу помочь ему?» Бесстрастно ответил Златобров и даже ухом не повел. «Но змеи уже ворвались в королевский дворец. Только ты можешь им помочь. Неужели ты настолько жесток?» — покачал головой мышонок. «У меня есть собственные принципы», — воскликнул Златобров. Резко сел на кровати и уставился на воришку. «У двух королевств есть разногласия. Победит сильнейший. С давних времен все решалось по этому закону. Разве я обязан помогать тем, кто слабее? А если я помогу слабым победить сильных, разве я не стану палачом для тех, кто слабее меня?» Однако его слова не смутили и не пристыдили воришку. Он только еще больше разозлился, скрестил на груди лапки, уставился на друга и проговорил: «Но ты помог мне!» «Это было на эмоциях», — сказал Златобров. «На эмоциях?» — переспросил мышонок. «Да», — подтвердил кот. «В мелочах я могу им поддаться, но в серьезных делах я всегда руководствуюсь своими принципами». «Ха-ха, как трогательно!» — насмешливо процедил воришка. «В самом деле, я мелочь, а король — большая шишка. Значит, так ты считаешь?» «Именно так я и думаю», — отрезал белый кот. «Тогда ты просчитался!» — взвизгнул воришка, замахав лапками, как лопастями мельницы. «Ты называешь это эмоциями, хотя на самом деле должен был сказать о чувствах. Это чувство называется любовь». Неожиданно он замолчал. «О чем ты говоришь? Не надо так бурно реагировать, ладно?» Отмахнулся Златобров. «В конце концов, король не твой отец, королевство не принадлежит тебе. Почему ты о нем так беспокоишься? Не забывай, для всех вокруг ты всего лишь мелкий воришка, а само королевство ничто для тебя не значит. «Да, именно. Я вообще всего лишь эмоция», — обиженно проговорил мышонок. Ему показалось, что его только что окатили ледяной водой. «Я понимаю, что должен называть это чувством», — пытался подобрать слова Златобров и, улыбаясь, спросил. «Ты же слышал, что у короля пропала дочь? Должно быть, его чувства тоже называются любовью». «Замолчи!» — рявкнул воришка и вырвался из лап Златоброва. Кот опешил. Он не ожидал, что мышонок так рассердится на его слова, и не понимал, как его успокоить. Внезапно в пещеру вбежал запыхавшийся и перепуганный хорек. «Плохи дела. Мышиный король тоже направляется сюда». «Скорее всего, королевский дворец пал. Что будем делать?» — спросил воришка. Он уже не сердился, а обеспокоенно смотрел на друзей. Златобров посмотрел в устье долины и увидел бесконечный поток мышей, заполнивший все вокруг. Он повернулся и снова сел на кровать. Опираясь спиной о стену, он произнес: «Я могу сказать только то, что мы трое в безопасности». После чего он закрыл глаза, будто хотел отдохнуть. А в голове тем временем крутилась одна и та же картинка. Мощный и величественный силуэт его отца с окровавленной мордой. Острозуб с воришкой легли у входа в пещеру и наблюдали за происходящим в долине. Неожиданно мыши стали одна за другой пропадать из виду. В то же время вблизи пещеры показался король в сопровождении главнокомандующего и группы солдат. Король был тверд в своем намерении самостоятельно добраться до входа. Он с трудом переставлял лапы, но, стиснув зубы и отказавшись от помощи подчиненных, упорно продолжал свой путь наверх. Он изо всех сил лез наверх. Его лапы непрерывно дрожали. Казалось, он в любой момент может сорваться. Все, кто был поблизости, столпились у подножия, с замиранием сердца наблюдая за мышиным королем. Они знали, что их король из последних сил старается, чтобы подняться и увидеть кота, который был их последней надеждой на спасение. Шатаясь и дрожа, король карабкался все выше и выше. Если он сорвется, ему уже не выжить. Тем не менее, каждый новый рывок приближал его к цели, а это добавляло сил. Когда до пещеры оставалось совсем немного, он начал заваливаться назад. Мыши закричали от страха и прикрыли глаза лапками. Все ждали глухой звук падения, но ничего не произошло. Хорек с воришкой схватили короля за лапы и потихоньку втащили в пещеру. Мышонок заметил, что Златобров по-прежнему лежит с закрытыми глазами. Рассвирепев, он хотел на него накричать, но король, протянув лапу, закрыл ему рот, давая понять, что следует сохранять тишину. Затем король сделал вперед несколько шагов, встал перед котом и с грохотом упал на колени. В пещере резко стало тихо. Снаружи тоже стояла гнетущая тишина, как будто в мире разом исчезли все звуки.